Либби Дэй, наши дни. «Прости, мама», — услышала я голос Кристал. «Я почти ослепла, видела только огненные оранжевые пятна, будто повернулась к солнцу с закрытыми глазами. Перед глазами на мгновение мелькнула кухня и тут же исчезла. Щека болела, отдаваясь пульсирующей болью в позвоночнике и ступнях. Я лежала на полу лицом вниз, Диондра сидела на мне верхом. Я чувствовала, как надо мной витает ее запах, запах спрея от насекомых. «Господи, я все испортила!» «Не беда, детка, сходи-ка за ружьем!» Я услышала шаги Кристал на ступеньках. Диондра перевернула меня на спину и потянулась к горлу. Пусть бы ругалась последними словами или кричала, но она делала это молча, тяжело, но размеренно дыша. Пальцы сдавливали горло, вена на шее сдвинулась и забилась под ее большим пальцем. Я по-прежнему ничего не видела. Я понимала, что вот-вот умру. Пульс то учащался, то замедлялся. Двигать руками я не могла, она прижала их к полу коленями, и оставалось только бить скользящими пятками по полу. Она дышала мне прямо в лицо, и я представила ее открытый рот. Да, я могу представить, где у нее рот. Изо всех сил вывернувшись, я резко вырвала руку и ткнула кулаком ей в лицо. Я куда-то попала, и этого хватило, чтобы на секунду сбить ее со своего тела, всего на какой-то сантиметр, и я начала отползать, пытаясь нащупать стул и хоть что-то разглядеть перед собой. Но она схватила меня за щиколотку. На этот раз, дорогуша, сбежать не удастся. Нога была в носке, но это была правая нога, на которой не хватает пальцев, поэтому удержать ее труднее. Носки на ней всегда плохо сидят. Я рывком вскочила на ноги, оставив ее с носком в руках. Крис еще не вернулась, значит, ружья рядом нет, и побежала в глубину дома. Но поскольку ничего перед собой не видела, бежала не по прямой, меня заносило в сторону, и, грохнувшись в открытый люк, я лицом вниз пролетела по ступенькам в сырость и холод подвала. Падала мешком, как ребенок. Именно так и следует падать. Перед глазами, как в старом телевизоре, выключилось и снова включилось изображение, и я различила сверху в квадрате света тень Диондры. Она помаячила и закрыла крышку подвала. Я услышала, как вернулась Кристал. Придется ее... Теперь да. Просто не знаю, как у меня вырвалось. Так по-дурацки все вышло. Я металась по подвалу, пытаясь найти выход. Вокруг три глухие бетонные стены и еще одна, возле которой до потолка поднимается куча хлама. Диондра и Кристал на мой счет не беспокоились, они взволнованно и невнятно что-то друг другу говорили, до меня долетали только обрывки фраз. В поисках укрытия и хотя бы чего-нибудь, что можно использовать как оружие, я истово разгребала кучу. Толком и не знает, что произошло, это точно. Я распахнула какой-то сундук, в который можно было залезть, но это верная смерть. Знает, она же не дура. Металлический остов шляпы, два велосипедных колеса, с каждым отброшенным в сторону предметом куча медленно оседала. Я это сделаю, ведь все по моей вине. Я уткнулась в кривобокую башню старых коробок, такую же, как у меня под лестницей, толкнула ее, и откуда-то на меня вывалилась старая ходуля с подножками и пружиной, слишком для меня тяжелая, чтобы я смогла ею обороняться. Не беда, я сама это сделаю. Голоса. Злой виноватый, решительный. Грязный подвал был значительно больше, чем сам дом. Отличный, глубокий подвал, способный выдержать торнадо. Для Среднего Запада подвал что надо. Здесь можно и овощи хранить. Продолжая разгребать хлам, я добралась до огромного стеллажа, за которым оказалась старая дверь. Еще одна комната, важная часть укрытия от стихии, но, увы, тупик. Однако времени на раздумья не было, останавливаться нельзя. В подвале появился свет, сейчас сюда спустятся Диондра и Кристал. Я закрыла за собой дверь и оказалась в тесной комнатушке, тоже забитой черт знает чем. У стен стояли старые проигрыватели, детская кроватка, мини-холодильник. Сколько еще можно пробежать? Метров 5-6? Я слышала, как сзади, по другую сторону двери, оседает куча хлама, но ведь они мигом разбросают его в разные стороны. «Стреляй туда! Она должна быть там!» — послышался голос Кристал. Диондра на нее шикнула. Их шаги уже тяжело отдавались на нижних ступенях лестницы, ведущей в подвал. Они не торопились. Двигаясь к моей двери, Диондра методично отшвыривала барахло со своего пути, отрезая дорогу к отступлению, загоняя меня в угол, как бешеное животное, которое нужно уничтожить. Она, пожалуй, не очень и напрягалась, потому что вдруг сказала: «Мясо я все-таки пересолила». В углу своего крохотного укрытия я вдруг заметила слабый свет, шедший откуда-то сверху. Я бросилась туда, зацепилась за тачку и упала. Они засмеялись, Кристал крикнула: «Вот теперь у тебя будет синяк». Диондра продолжала расчищать себе путь. Я оказалась под дорожкой света. Это было вентиляционное отверстие, слишком узкое для большинства людей, но я со своим ростом могла бы в него пролезть. Я стала складывать, что попало, чтобы подняться повыше, достать до края, уцепиться, подтянуться. Диондра и Кристал были совсем рядом. Я встала на старую детскую коляску, но дно провалилось. Я оцарапала ногу, снова начала мастить себе путь. На покосившийся пеленальный столик покидала несколько толстых справочников, встала на них, чувствуя, что вся конструкция ходит ходуном. У меня под ногами. Зато руками я уцепилась за край, подпрыгнула, выбила головой насквозь проржавевшие лопасти вентилятора, вдохнула холодный ночной воздух, готовая к очередному броску к свободе. Но тут Кристал вцепилась мне в ногу, пытаясь втянуть обратно. Я всячески сопротивлялась, пиная ее ногами. Внизу крики «Стреляй!» Вопли «Кристал! Я ее держу!» Она почти висела на мне. Я чувствовала, что теряю опору. И тут из последних сил пнула ее больной ногой пяткой прямо в лицо. Наверное, я сломала ей нос, потому что услышала хруст. Она взвыла подо мной. Диондра завопила «Моя девочка!» Но я была на свободе. Руки в кровавых ссадинах, но я выбралась. Вскочила на ноги, втягивая воздух с привкусом грязи. Услышала сзади голос Диондра «Запрокинь голову! Голову запрокинь!» Ключей от машины в кармане не оказалось, очевидно, я обронила их где-то в доме, и я побежала в сторону лесополосы, рысью, припадая на одну ногу, в лунном свете, в одном носке, через грязь с резким запахом навоза. Обернулась и увидела, что они выскочили из дома и бегут следом. Бледные лица, обе слизывают кровь. Я бежала, голова гудела, я ничего не замечала, ни деревьев, ни неба, ни шарахнувшегося от меня зайца. «Либи!» — неслось сзади, но я забиралась все глубже в лес, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, и когда в глазах начало темнеть, я уперлась в гигантский дуб, покоящийся на торчащих из земли кривых шишковатых корнях, разбегающихся в разные стороны солнечными лучами, и юркнула в грязное нутро его основания. Там наткнулась на старую брошенную нору под корнями, толщиной с туловища взрослого человека, зарылась в мокрую землю, дрожащее, но не издающее ни звука маленькое существо, притаившееся в небольшом отверстии. А это я делать умею. Свет фонариков приближался, уперся в ствол дуба. Я слышала, как они ползают у меня над головой. Мелькнула кофточка, кусочек покрытый веснушками голени. Голос «Она должна быть где-то здесь!» Не могла она убежать слишком далеко. Возня наверху, и я стараюсь не дышать, зная, что выдохну и получу пулю в лицо. Кристал сказала, а вдруг она вернулась в дом? А Диондра ей в ответ тоном знатока «Ищи, ищи!» Она быстро бегает. И они побежали дальше в лес. Я выдохнула в землю, глотнула затхлого сырого воздуха, уткнувшись лицом в грязь. Не один час лес оглашался их криками, полными ярости, отчаяния. Ужасно! Как это все ужасно! А потом крики как-то постепенно сошли на нет. Я посидела в укрытии еще пару часов, и когда начало светать, выползла наружу и побрела в сторону Канзас-Сити.